Гуру, хочу обратить ваше внимание на вневременность космических связей. Они устанавливаются через внешний облик временных физических оболочек тех духов, с которыми устанавливается общение. Эти оболочки служат как бы звеном, соединяющим с избранным духом. Ведь сознанию надо на чем-то сосредоточиться, прежде чем установить контакт. Этой цели и служит избранный образ. В этом также заключается смысл и значение иконопочитания. Икона, то есть изображенный на ней лик, служит посредником связи с духом того, кто на ней изображен. Связывает, конечно, предпосланная мысль.